Она требует такого поведения, которое шло бы на пользу делу строительства коммунизма, на пользу советскому обществу, социалистической родине. Советскому человеку не нужно отдавать отчеты о своей жизни, работе, духовенству. Он связан с коллективом, с обществом, с партийной или комсомольской организацией, которые всегда ему помогут найти правильный вид его поведения и избежать ошибок как в личной, так и в общественной жизни. Таинство же исповеди также отходит у нас в прошлое, как и все другие религиозные обряды. Глава 5. Социалистический образ жизни и преодоление христианских таинств. В нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции, обеспечившей в СССР подлинную свободу совести, достигнуты огромные успехи в деле освобождения трудящихся от влияния религии. Победа социализма в СССР привела к тому, что человек труда впервые за свою многовековую историю по-настоящему почувствовал себя человеком, хозяином щедрой родной земли. В стране утвердились новые общественные отношения, свободные от эксплуатации и угнетения. В борьбе за социалистические преобразования выросли новые люди, свободные от предрассудков старого мира. Сознательный труд на благо общества, организованный на научной основе, преобразил человека, неузнаваемо изменил его духовный облик, воспитал в нем высокие моральные качества, веру в свои силы, возможность построения справедливого общества здесь, на земле. Вот почему наша страна стала страной массового атеизма. Большинство трудящихся, убедившись в коренной противоположности науки и религии, в реакционности идей смирения и покорности, проповедуемой церкви, в бессмысленности ее культа, поняли вред религиозных предрассудков. Как далеко шагнули советские люди за полвека строительства новой жизни. От ликвидации неграмотности миллионов крестьян и крестьянок, веривших, что гром и молнию посылает Илья Пророк, к овладению наукой и техникой от сахи до ракеты. На 25-м съезде Коммунистической партии Советского Союза генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев говорил, что советский народ создал новое общество, общество, подобно которому человечество еще не знало. Это общество, где господствует научное и материалистическое мировоззрение. Другой главный итог пройденного пути – наш советский образ жизни. Атмосфера подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность, дружба всех наций и народов страны, которая крепнет день ото дня, нравственное здоровье, которое делает нас сильными, стойкими. Материалы 25-го съезда КПСС, Москва, Политэздат, 1976 год, страница 87. Для социалистического образа жизни характерна высокая сознательность, политическая информированность и социальная активность советских людей, строящих коммунистическое общество. Этот образ жизни неразрывно связан с распространением научного материалистического мировоззрения, социалистической культурой, чуждой религиозной вере в сверхъестественные силы. Социалистический образ жизни показывает человеку новые горизонты, открывающиеся в результате построения социализма, новые моральные ценности и идеалы, основанные на марксистско-ленинской философии. Все это способствует преодолению религии, освобождению от нее сознания и поведения людей. Они не могут не видеть великих гуманистических принципов социалистического общества жизни. Верующие часто ищут аналогии советскому образу жизни, евангельскому учению. Православное духовенство говорит, что имеется бесспорное достоинство социалистического образа жизни во многом, как мы понимаем, созвучного идеалам христианства. Журнал Московской Патриархии, 1973 год, номер 11, страница 61. Христианская вера и ее культ, как бы духовенство ни пыталось приспособить ее к социалистической действительности, глубоко чужда ей, потому что она опирается на научные знания, опровергающие фантастические вымыслы религии. Эти верования и обряды, тесно связанные со старым личным стилем жизни и поведения, неизбежно вступают в противоречие с социалистическим образом жизни, так как дают ложные, искаженные представления о действительности, неверные жизненные ориентиры, вводя верующих в мир фантастических грез. Религия оказывает вредное влияние на человека, на его психику, на его духовный мир.